Глава 14. Домой. Больше никаких особенных катастроф ни осенью с ее штормами, ни зимой с морозами и метелями не случилось. Возле дыхательных лунок люди пытались бить тюлени и нерпу. Занятие для неандертальцев оказалось весьма подходящим. Часами сидеть неподвижно возле дырки во льду с гарпуном в руке было вполне в их духе. Добычи, пожалуй, не хватило бы на прокорм такого количества людей. Но запасы всякой дряни были достаточно велики, а добавка сырого мяса избавляла от угрозы цинги. Семен, впрочем, в основном свежатиной питался, не в сыром виде, конечно. Сборку нарты и переучивание собак он поручил Лхой Киму и Келунгу. Получалось это у них довольно быстро, и Семен заставил их строить еще одну нарту впрок. Сам же занялся делом более сложным и важным — байдарой. Инженерно-технический подвиг начался с лазания по залежам плавника и отбора подходящих, в смысле крепких и плотных, деревяшек. Таскать материал к жилищам Семен сам не стал, а заставил этим заниматься неандертальцев. После этого он приступил к созданию проекта большой морской лодки 10 метров длиной. Он назвал ее, конечно, байдарой, хотя в ее конструкции обобщил все свои куцы и познания об устройстве лодок подобного типа. Чертежей было много. На песке, потом на снегу, на камнях, на шкурах. По ходу дела пришлось ввести универсальную меру длины — сантиметр. Скорее всего, он немного отличался от настоящего, но придираться было некому. Суть идеи заключалась в том, чтобы каждую деталь не подгонять по месту, а делать по заданному размеру. Собрать каркас на морозе невозможно. Значит, нужно за зиму изготовить все элементы, которые соединятся вместе лишь весной. А элементов этих очень-очень много. Мачту, парус и соответствующую оснастку Семен решил не делать. Вот уж это точно слабо. Самое удивительное, что лодку весной действительно удалось собрать. Не обошлось, конечно, без переделок и подгонки, но в целом операция прошла успешно. Даже с обшивкой из моржовой кожи проблем почти не возникло. Гораздо труднее оказалось оборудовать место для хранения судна. Не затаскивать же его каждый раз вверх по скалам. Пришлось ворочить камни и создавать этакий уступ в основании склона. Как только просветы между льдинами стали достаточно широкими, лодку спустили на воду. Через 10-15 дней мучений добыча морского зверя стала регулярной, причем без Семенова участия. Моржей и тюленей было много. Они опять двигались вместе со льдом куда-то на север. Семен уже оставалось ловить с каноэ рыбу возле берега для развлечений и разнообразия в питании. Ну и размышлять, конечно. Прошел год, и можно констатировать, что море кормит весьма обильно. Откуда тут столько зверя? Возможно, это вспышка рождаемости в последние годы за счет резкого увеличения кормовой базы. Постепенно все утрясется, и животных будет меньше. Это одна гипотеза. А вторая — кто видел, кто знает, сколько было морского зверя до того, как человек стал его истреблять? Это ведь началось не в XIX веке. Тогда всякие китобои и зверобои уже подчищали остатки в относительно труднодоступных местах. А в прибрежных водах Западной Европы морские млекопитающие были истреблены еще в первых веках нашей эры. И ведь, что самое обидное, кроме людей циркумполярной цивилизации, никто не бил зверя ради еды. В основном ради жира и кож. В первую очередь ради жира. Техническая цивилизация белого человека почему-то веками испытывала жировой голод. Как ни лень было Семену, зиму он взял за правило ежедневно тренироваться. Бегать и фехтовать пальмой. Терять форму ему не хотелось, особенно живя среди неандертальцев. Он и так рядом с ними часто чувствовал себя ущербным. Их мужчины могли непринужденно скакать с камня на камень, удерживая на плечах тушу приличного тюленя или, спускаясь к морю, спрыгивать с многометровых уступов. Раз уж в поселке оказался туземец, Семен решил пристроить его к делу, чтобы не зря мясо ел. Неандертальскую девочку и троих мальчишек, стремительно превращающихся во взрослых мужчин, Семен заставил обеспечивать старика пищей и заодно, точнее, главным образом, изучать язык КТПЕ. Каждые несколько дней он проверял результаты и свирепо ругался и на учеников, и на учителя. Для себя же придумал новое физическое упражнение — на силу. Раз в день сажал старика к себе на закорке и спускался с ним по камням к морю. потом, естественно, затаскивал обратно. На берегу Семен осваивал новую магию — прощи. Зачем ему это нужно, он не особенно задумывался. Скорее всего, его просто заедало самолюбие. Неужели к так и неосвоенным первобытным магиям добавится еще одна? Самое смешное, что метание камней из прощи оказалось действительно магией. Освоить технику можно за день, а вот научиться попадать в цель... Способов крепления прощи к руке несколько. Петля на среднем пальце, на четырех пальцах сразу или на запястье. Вариантов бросков еще больше. С одного маха или с раскруткой. Всей рукой или кистью. В горизонтальной плоскости или вертикальной. С разворотом корпуса или без такового. При броске могут быть задействованы обе руки. Или только одна, когда на левый щит. Семен избрал для себя то, что впервые увидел вблизи. Крепеж петелькой на пальце, а бросок с одного маха. Воспользоваться готовым орудием не удалось. Оказалось, что стандартной прощи не бывает, и каждая подгоняется под габариты пользователя. В частности, длина сложенной для броска прощи должна соответствовать расстоянию от вытянутой вперед левой руки до согнутой в локте правой. Обучение, точнее, владение данной магией можно разделить на два этапа – короткий и бесконечный. Для начала нужно бросок превратить в выстрел. Чем одно отличается от другого? В гребень встающей волны брошенный камень входит, скажем так, с плеском. А вот выстреленный снаряд, попадая в воду, издает характерный хлопок, похожий на чмоканье. Если это получается, остается пустяк – заставить камень поразить мишень. Семен оказался прав, полагая, что объяснить, как целиться и в какой момент разжимать пальцы, бесполезно. Это нужно чувствовать самому. Что-то получаться у него стало лишь к весне. Да и то, как сказать. Требуется сродниться, усредниться, расслабиться и одновременно собраться. Нужно суметь почувствовать все сразу. Руки, пальцы, ремень, расстояние, траекторию, камень. Этим и занимается стрелок во время бессмысленного, казалось бы, прицеливания. Наведение снаряда на мишень. А в целом все очень просто. Как показать пальцем на далекий предмет? Результаты стрельб получались довольно оригинальные, никакой кучности. То есть Семен или попадал в десятку при правильном настрое, или безнадежно мазал. Оказалось, что неприцельно закинуть камень прощой можно очень далеко, особенно с разворотом корпуса. Семен даже мерить расстояние стал. А вот прицельно. В неподвижную полуметровую мишень Нгачен не промахивался с полусотни метров. Семен решил, что для него это, пожалуй, предел возможного. По состоянию природы Семен пытался понять, когда же следует отмечать годовщину их прибытия сюда. Сначала казалось, что еще слишком рано, потом уже поздно. Природа сама положила конец этим гаданиям. Начался шторм. Он продолжался почти трое суток, а когда закончился, люди увидели в море странный предмет. Впрочем, странным он показался неандертальцам, поскольку Семен с такого расстояния ничего рассмотреть не смог. Предмет взяли на буксир и подтянули к берегу. Семен дождался отлива и пошел смотреть. Лучше бы он этого не делал. Тщательно вырубленное изнутри бревно, обломанные и перепутанные жерди настила, совсем недавно, перед штормом, все это было катамараном, причем до более знакомой конструкции. Неандертальцы избегают вносить новшества, зато умеют с точностью воспроизводить то, что было создано однажды. «Может быть, это наш прошлогодний?» — возникла успокоительная мысль. «Он лежал где-нибудь на скалах, а теперь его смыло волной и принесло?» Увы, последний шторм был далеко не самым сильным за прошедший год. А ремни креплений выглядят относительно свежими. На другой день были обнаружены останки еще одного катамарана и отдельно плывущая перевернутая лодка-долбленка. Следы обработки древесины металлом были однозначны. Семену хотелось верить, что люди успели высадиться на берег, а свои суда отдали во власть стихии. Именно так мы сами поступили год назад. Трупов опять же не наблюдается, но в устье реки и в бухте на протяжении очень многих километров высаживаться с таких плавсредств некуда. Требуется умение, навыки, знания обстановки. Требуется понимать, чем грозят волны и ветер. А трупы еще появятся. Начнут разлагаться, всплывут, и их пригонят к берегу. Получается, что конкретизированный миф в коллективном сознании неандертальцев продолжает жить и после нашего отбытия. Оставшиеся, наверное, новоприбывшие всю зиму продолжали строить катамараны, а весной отправились в путь. И, надо полагать, все погибли. Вполне вероятно, что следующей весной пойдет новый караван, еще и еще. По сути, это плавание на тот свет. Среди моих спутников многие хорошо умеют обращаться с катамаранами. И все-таки мы уцелели по чистой случайности. У остальных шансов нет. Но сообщить им об этом нельзя. Почта и телеграф в этом мире отсутствуют. В последнем своем утверждении Семен оказался не совсем прав. 2 дня спустя неандертальцы зачем-то ушли на байдаре далеко в глубину бухты. Там на скалах они обнаружили обломки еще одного катамарана и смогли их обследовать. Между палками настила застрял узкий глиняный кувшин. Его горлышко было закрыто куском кожи и завязано. Посудина треснула, но не развалилась. В таком ее виде Семену и доставили. Свободы для фантазии не осталось. Предмет изготовлен в мастерской головастика. Я даже знаю, кем и зачем. По многолетней уже традиции ученик подмастерья, чтобы получить право работать самостоятельно, должен сдать своеобразный экзамен. Вылепить, просушить и успешно обжечь 3 посудины разной формы. Округлый пузатый горшок, широкое плоскодонное блюдо и вот такой вот бутылкообразный кувшин. Данный экземпляр изготовлен отнюдь невеликим мастером. Что внутри? Уж, наверное, не самогонка. Ремешок Семен разрезал, обрывок шкуры снял, перевернул сосуд, и на ладонь ему выпал свернутый кусок бересты. Письмо. Дух у Семена перехватило, руки предательски дрогнули. Это действительно было письмо, причем довольно длинное, но буквы отсутствовали, лишь их тени. То ли по трещине, то ли через крышку какое-то количество воды внутрь попало. Ее хватило, чтобы размыть совсем невлагостойкие самодельные чернила. Эту рукопись Семен изучал несколько дней, всматривался в расплывчатые пятна чернил, в косом свете пытался различить вмятинки от кончика пера. Результаты оказались ничтожными. Не вызывало сомнений только одно – письмо, адресованное ему, Семену. Первые 3 слова представляли собой обычное обращение и приветствие. В остальном тексте удалось разобрать слова. Старейшины, мамонт, лоурины, тимаги, до свидания. «И что это значит?» – спросил Келонг. «Вопрос поставлен правильно», – грустно усмехнулся Семен. «Не что написано, а что это значит?» Это значит, что мне пора возвращаться. А мы? Надо подумать. Собственно говоря, где-то там в глубине души Семен никогда не сомневался, что здесь он временно. Другое дело, я никак не ожидал, что данная экологическая ниша окажется столь удобной для неандертальцев, что они так естественно и быстро начнут приспосабливаться. Наверное, что-то и вправду совпало с их коллективным бессознательным. Они сильно изменились за этот год. Как? Наверное, у них исчезло тотальное, всеобщее чувство обреченности, безнадежности пребывания в этом мире. Это неосознанное общее чувство давило на меня с самого начала нашего общения, еще до катастрофы. А теперь оно исчезло. Точнее, начало исчезать еще осенью, они стали улыбаться. Все их бабы беременны, кроме тех, кто недавно родил. Это когда ж такое было? Строго говоря, после ввода в строй байдары я им как бы уже и не нужен. Последнее предложение вскоре получило подтверждение. У входа в Семенову берлогу сидел пожилой неандерталец. Среди сородичей он был, пожалуй, наиболее авторитетным, если такой термин можно применить к этим людям. То, что он тут сидел, означало наличие у него какого-то дела к Семену. Дело было не настолько срочным, чтобы беспокоить Пхалоса. Можно и подождать, пока сам заметит. «Чего хочешь?» — спросил Семен. «Металл!» — протянул неандерталец массивную короткопалую ладонь. «Дай нам металл, чтоб пилить и резать дерево». «Дам», — пообещал Семен. «Только скажи сначала, что вы задумали». «Будем делать 2-ю большую лодку». «Хорошая мысль, правильная», — одобрил повелитель. «У меня есть для вас еще одна, не хуже. Тебе не кажется, что нас здесь слишком много? Может быть, стоит отселить часть людей в другое место?» Взгляд неандертальца и его мысленный посыл Семен расшифровал как удивление и недоумение. То есть получалось, что он в качестве свежей идеи преподносит нечто давно всем известное. «И где же будет новая стоянка?» «Там», — показал неандерталец рукой в сторону бухты. «Сбоку от вон той полосатой скалы». Что-то разглядеть вдали Семена не пытался. «Туда приходят мамонты моря, моржи. Там есть дрова и мало ветра». Казалось, оратор явно хотел добавить вопрос. «Почему ты не знаешь этого?» Но удержался из вежливости и закончил. «Для новой стоянки нужна еще одна большая лодка. Без металла мы не успеем сделать ее до нового снега». Пока Семен рылся по углам, собирая инструменты, ему пришла в голову простая мысль. «А действительно, почему я последний узнаю о появлении чужаков, о предстоящем переселении? Я что же, выпал из их информационного поля? Стал чужим, как Хьюл, Хойким и Келонг? Интересно». «Скажи мне», — попросил Семен, передавая мешок с железками, «как вы отнесетесь к тому, что я уйду? Хочу вернуться туда, откуда мы пришли». Неандерталец пожал плечами и промолчал. Это молчание и жест Семен перевел так. «Плохо, но не смертельно». Ему стало еще интересней. «Вы сможете обойтись без Онокла, Бхаласа и прочих моих сущностей?» «Онокл здесь», — спокойно ответил неандерталец. «Есть и будет». «Так», — озадаченно почесал затылок Семен. «Опять начинаются трансцендентные непонятки. Стоит ли в них разбираться?» «То есть Онокл — это вроде как уже и не я?» «Ты сейчас, пока здесь». «А если уйду? Если я уйду, прерву свою связь с этим местом, то некто другой будет персонифицировать, представлять, воплощать, изображать или олицетворять Онокл?» «Конечно. Теперь, с некоторых пор, да». Семен чувствовал, что дальнейшие расспросы будут откровенной демонстрацией собственной некомпетентности. Впрочем, была надежда, что здесь никто не осмелится крикнуть, да и подумать, что царь-то не настоящий. Поэтому он спросил, кто это, ты можешь показать его? Да. Пошли. По просьбе Семена младенца вытащили на свежий воздух и развернули. Обычно неандертальский ребенок, пол мужской, в меру грязи, но не очень криклив. Это, вероятно, один из тех детей, которые были зачаты и рождены здесь, на морском берегу. Впрочем, волосы довольно светлые, надбровные дуги выражены слабо, а подбородок немного выступает вперед. Для неандертальцев это нетипично. Правда, мне почти не с чем сравнивать. Не так уж много я видел их младенцев. Может, с возрастом кроманьонские черты исчезнут? Или это сказалась смена питания в период вынашивания? Говорят, в морепродуктах много йода, и он полезен. Семен посмотрел на мать и отметил, что у этой женщины неандертальские черты выражены не очень ярко. Кроме того, он вспомнил, что, кажется, именно она, будучи беременной, чуть не умерла, отравившись печенью белого медведя. А еще... Ну, я же не старик еще. Да и пища тут такая, что стимулирует. В общем, было дело и не раз. Причем вот эту я запомнил, поскольку она меньше других похожа на неандерталку. Так это не важно. Кроманьонцы с неандертальцами не скрещиваются, не метисируются. Наука будущего это доказала. Почти. Да и опыт здешней жизни... Развивать данную тему Семен не стал. Ни по линии генетических экспертиз будущего, ни по линии опыта. Тем более, что при ближайшем рассмотрении то и другое оставляло достаточно места для сомнения. Для него важнее было другое. Они каким-то образом вычислили особь, которая в момент кризиса может стать центром мистического или какого притяжения вместо меня. Ну и флаг ему в руки. А я буду готовить нарту. Карманьонские приемыши благополучно растут, и никто их чужими не считает. Старик Нгачен доживет тут свой век без меня. Укорачивать его неандертальцы не будут. В общем, можно, пожалуй, сматываться. Затея, конечно, была не менее безумной, чем плавание на катамаранах, тысячи километров по снегу. Но Семен уже слишком давно жил в этом мире и знал, что самые умные начинания здесь часто с треском проваливаются. А вот безумные иногда оказываются успешными. Для начала, конечно, пришлось принять несколько базовых решений. Почему именно на собаках, а именно зимой? А потому что иначе никак. Ни друзей мамонтов, ни домашних лошадей в наличии нет. Соответственно, летом по суше двигаться нельзя. Водой вверх по течению? Лодочных моторов здесь еще не придумали. Махать веслами придется несколько лет. А под парусом я ходить не умею, особенно против ветра. Кроме того, в среднем и нижнем течении явно кто-то обитает. Неандертальцы чуяли дым. Во время паводка туземцы не страшны, а вот в малую воду могут и выловить. Значит, зима, нарта, собаки. А что с моими парнями? Похоже, Лхой Кима и Келонга придется забрать с собой. Им тут откровенно скучно. Сородичи их не отторгают, но и своими в полном смысле не считают. Вполне возможно, что без меня их просто прикончат. Не по злобе, конечно, а просто так, чтобы не фальшивили в общем хоре. Если выберемся, им, наверное, будет по силам привести сюда новый караван. Обязательно найдутся еще желающие отправиться в землю обетованную. Ну и должен же кто-то меня обслуживать в пути. Я что, буду сам себе палатку ставить, еду готовить? «Значит так, ребята», — сказал Семен. «Уходить будем, когда ляжет хороший снег. Понадобятся 3 нарты. 2 есть, еще 1 сделаем за лето. Собак осенью отберем или выменим у КТПЕ. А еще нужна одежда, спальные мешки, палатка, снегоступы, лыжи, запасная упряжь и полозья для нарт. Готовьтесь». Начало зимы далеко не лучшее время для путешествий, особенно с плохо обученными собаками в упряжке. Но затягивание сборов слишком мучительно. Человек живет как бы на границе. Уже и не дома, но еще не в пути. И они тронулись, буднично и просто, без грандиозной церемонии прощания. Поначалу упряжки вряд ли проходили больше 10 км в день, скорее меньше. Собаки дрались и путали упряжь. То и дело портилась погода, и приходилось отсиживаться в крохотной кожаной палатке. Кроме того, Семен решил придерживаться долины реки, а многие протоки еще не замерзли. Дней через 10 такой езды Семен прикинул расход собачьего корма и пришел в ужас. Получалось, что двигаться нужно вдвое быстрее, а есть вдвое меньше. Собак перевели на полуголодный рацион, что изрядно прибавило хлопот людям. На ночевках животных приходилось привязывать, чтобы не разбегались в поисках пищи. Вроде бы и пустячок, а неприятно. Во-первых, собак много, а во-вторых, любой ремень они перегрызают шутя. Так что нужно использовать жезлы, палки длиной сантиметров по 40-50. Один конец такой палки вяжется к ошейнику, другой — к дереву или колу, забитому в снег. Попытка ускорения дала результат, противоположный ожидаемому. Семен решил пересечь по льду сомнительную протоку, и нарта провалилась. К счастью, там оказалось неглубоко, и сани не ушли на дно, утянув за собой упряжку. Спасательные работы продолжались почти сутки и сопровождались купанием в ледяной воде. И нарту, и часть груза удалось спасти. Та же часть, спасти которую не удалось, представляла собой мешки с вяленым мясом, кормом для собак. В конце концов, Семен решил сменить тактику и стратегию. Спешить лучше медленно, надо приспособиться жить в пути, продвигаясь вперед по мере возможности, а не желания. Если на дорогу одной зимы нам не хватит, значит, будем идти 2, только и всего. Они уже миновали зону приморского мелколесья, и по долине начались вполне приличные леса. Однажды они наткнулись на довольно свежий след лося. День был в разгаре, но Семен остановил караван и отправил Келонга с Лухой Кимом на лыжах по следу. Парни преследовали животное почти 2 суток и в конце концов застрелили из арбалета, потеряв при этом 1 из болтов. Мяса оказалось так много, что людям пришлось несколько следующих дней двигаться в основном пешком, рядом с упряжками. С наступлением настоящих холодов пришлось озаботиться полозьями нарт. Их сняли и долго размачивали, протирая горячей водой. Заниматься этим в палатке было ужасно неудобно. Потом уже на морозе, на поверхности скольжения, нанесли тонкий слой воды, которая немедленно превратилась в лед. По многолетнему опыту было известно, что сухое дерево этот ледяной подрез держать не будет. Впрочем, он все равно быстро стирался на жестком снегу. И натирать полозья куском мокрой оленьей шкуры приходилось в среднем 2 раза в день. совсем уж сильный мороз или пургу с холодным ветром, на собак приходилось надевать и такие гульфики из кусков шкуры для предупреждения обморожения паха. Ну а сукам нужно было закрывать еще и сосцы. Для бега по неровному жесткому снегу еще летом были заготовлены собачьи тормоза, кожаные мешочки, надевающиеся на лапы. Не все животные поначалу оценили заботу о них. На первой же остановке половина обуви была разорвана зубами в клочья. Пришлось шить заново. Когда река окончательно замерзла, двигаться стало гораздо легче. На льду нет ни кустов, ни оврагов. В плохую погоду или на ранних ночевках Семен долбил лед железным наконечником остола и пытался ловить рыбу. Что-то иногда попадалось, но не компенсировало быструю убыль мяса. К тому времени, когда Семен уже собирался сделать остановку для серьезной охоты, ему улыбнулась рыбацкая удача. По-видимому, в этом месте подо льдом располагалась зимовальная яма налимов. Наживку рыба брала неохотно, и Семен изготовил кошку. Связал на манер якоря 4 больших рыболовных крючка. С использованием этого варварского орудия дело пошло веселее. К исходу вторых суток груду мороженой рыбы с трудом удалось распределить по нартам. Они опять оказались перегруженными. Рыбу собаки, в отличие от неандертальцев, ели охотно. Правда, этого продукта им требовалось, пожалуй, вдвое больше, чем мясо. С тех пор Семен внимательно всматривался в прибрежный рельеф, пытаясь угадать расположение подо льдом ям и омутов. На лиме их зимовок, однако, больше не попадалось. Зато как-то раз они обнаружили яму, буквально забитую сонными, покрытыми слизью сазанами. Многокилограммовые водяные поросята были так жирны, что в вяленом виде их, наверное, можно было использовать в качестве топлива. Под одним из прибрежных обрывов Семен набрал голышей. Часть сложил в мешок, а часть рассовал по карманам. Встречных куропаток и зайцев он теперь приветствовал выстрелом из пращи. И, что самое интересное, довольно часто попадал. Люди и собаки постепенно привыкли к походной жизни, к чередованию голодовок и изобилия. Несколько раз приходилось, разгрузив нарты, преследовать стада оленей и бизонов. Как-то раз, отправившись за топливом, неандертальцы обнаружили медвежью берлогу. Прежде чем надавить на спусковую скобу арбалета, Семен успел извиниться перед разбуженным животным. Дважды срезая изгибы русла, караван оказывался в районах, которые явно представляли собой землю чьей-то охоты. Человеческой, конечно. Стойбищ поблизости они не увидели. И Семен решил людей не искать. Не те у него спутники, чтобы вступать в контакты с чужими кроманьонскими племенами. Сопоставить пейзажи Зимней долины с тем, что он видел во время плавания на катамаранах, Семену было трудно, так что определить местоположение каравана он мог лишь приблизительно. Но однажды, уже ближе к весне, он обнаружил, что правобережные сопки ему знакомы, устье притока. «Мы почти дома», — рассмеялся Семен, и губы его, потрескавшиеся от мороза и ветра, начали кровоточить. «Скоро, ребята, в баньке попаримся, если, конечно, нас тут саблезубы не съедят». Шутка оказалась не очень удачной. Посреди ночи собаки всполошились. Они далее не лаяли, а скулили и рвались с привязи. Людям пришлось ходить вокруг них с оружием в руках. Но животных это не успокаивало. На рассвете злой и невыспавшийся Семен отправился посмотреть следы и действительно нашел их. Насколько он смог понять, саблезуб несколько раз обошел вокруг стоянки, а потом долго сидел на снегу сотни метров от палатки. «Не иначе котенок приходил», — ухмыльнулся Семен. «Соскучился, гад. Он, наверное, сейчас самец в полном расцвете сил. Вежливый стал, в лагерь не полез. Собаки с ума сошли бы от страха. И на том спасибо. А ведь мы тут Варю когда-то встретили. Где она? Что с ней?» С этого момента мысль о том, что скоро он сможет оказаться в поселке Лоринов, не давала Семену покоя. Он вновь начал торопиться. И, конечно же, все получилось наоборот. Через день погода испортилась, и почти неделю пришлось просидеть в палатке. Потом пурга утихла. Но оказалось, что есть нечего не только собакам, но и людям. Пришлось организовывать охоту. 3 молодых бизонов удалось отбить от стада, но в суматошной погоне за ними одна из нарт налетела на торчавший из снега камень. Правый полос оказался сломан сразу в 2 местах. Такое бывало, конечно, уже не раз, но специфика данного случая заключалась в том, что запасных полозьев в наличии не имелось, кончились. Мало того, что полость предстояло изготовить в полевых условиях, нужно было еще и найти для этого подходящую деревяшку. Таковые в лесу встречались на каждом шагу, когда они не нужны. В общем, караван приближался к родному поселку со скоростью наступающей весны. Может быть, даже медленнее. В том числе и из-за того, что Семен нервничал и допускал ошибки. Мелкие, но часто. Как только знакомый пологий холм стал четко виден вдали, Семен остановил нарту, влез на нее ногами и просигналил невидимому наблюдателю. «Мы свои, нас трое. Идем с востока, добычи нет». Что ему ответил дозорный, Семен, конечно, не рассмотрел. Зато вскоре увидел, что чуть в стороне от места глаз рода волка в небо начал подниматься столб дыма. Караван тронулся, но нарты даже не успели толком разогнаться. Передовые собаки резко сменили курс и с лаем ринулись в сторону берега. Семен кое-как остановил упряжку, снял солнцезащитные очки, полосу бересты с прорезями, и увидел, что вглубь берега через кусты ломится бурое, лохматое существо размером с теленка. «Господи, да ведь это же мамонтенок!» — изумился Семен. «Что он делает возле поселка?» Келонка и Лхой Ким остановили свои упряжки неподалеку и вопросительно смотрели на своего предводителя. «Побудьте здесь», — сказал Семен, торопливо отвязывая лыжи от груза. «А я на берег схожу, посмотрю, что там и как». Далеко идти не пришлось, от силы метров 300. Мамонт быстро двигался ему навстречу. За первым торопились еще два, размером поменьше. «Это семейная группа. Напугали их детеныши, и сейчас они меня затопчут», — понял Семен и остался стоять на месте. Не доходя метров 10, мама тихо остановилась, вытянула вперед хобот и шумно выдохнула. Семен посмотрел в ее маленькие глазки. «Ты что ли, Варя?» «Вурм?» — издала звук мама тихо. «Почему детеныша на лед выпускаешь? А если провалится?» «Непослушный он у меня», — получил Семен мысленный ответ. «Но лед крепкий, я сама проверяла». «Твой ребеночек?» — Семен был почти счастлив. «Глупый совсем, непослушный». Ему нестерпимо захотелось потрогать Варин бивень, пощупать длинную бурую шерсть. Что он и сделал. Молоденький мамонт-самец, шедший вторым, подался в сторону, а мамонтенок, наоборот, подошел и обнюхал Семена хоботом. «Куда ж ты подевалась?» — Семен гладил теплый бивень. «Почему так долго не приходила?» «Я хотела, мама не разрешала». «Мама? То есть тебя приняли в семейную группу, и старшая мамонтиха не разрешала тебе отлучаться?» «Переживала сильно, сердилась. Я сначала очень хотела, потом привыкла. А теперь? Теперь я сама мама. Пришла вот. Тут хорошо, еды много». «Это ж твое исконное пастбище». «Мое». «А это что за парень?» «Молодой, тоже со мной ходит». «То есть ты теперь старшая мамонтиха и водишь двоих?» «Еще есть, они сейчас ушли». Полученный мыслеобраз Семен расшифровал не сразу. А когда расшифровал, чуть не сел на снег от удивления. Три молодых разновозрастных мамонта куда-то шустро двигались по заснеженной степи. Причем не просто так. На загривках у них сидели всадники, явно человеческие детеныши. «И куда же это они?» — оторопело спросил Семен. «Куда разогнались?» «К школе пошли, там интересно будет». Перед мысленным взором Семена поплыл не очень внятный образ толпы на Майдане. Карманьонцы, неандертальцы, пятикантропы. Это было знакомо. Но теперь среди людей здесь и там возвышались фигуры молодых мамонтов. Мысли у Семена начали путаться, и он не придумал ничего умнее, чем спросить. «А ты? Ты почему не пошла?» «Всем нельзя!» — горестно вздохнула мама тихо. «Твои главные ругаться будут. Там еды мало». «Ну уж тебе-то нашлось бы!» — рассмеялся Семен. «Ладно, пошли в поселок. Я там 2 года не был». «Пошли!» — обрадовалась Варя и склонила голову. «Залезай!» «Погоди!» — улыбнулся Семен. «Надо ребятам сказать, чтобы упряжку мою пригнали. Беспокоиться ведь будут». И вновь, как в былые годы, Семен покачивался на Вариной холке и травил ей байки, на сей раз о жизни у моря. Только надолго его не хватило, и он начал задавать вопросы. «А рыжий?» — соответствующий мыслеобраз. «Жив?» «Живой. Ты встречалась с ним? Встречалась. Тяжелая очень. Вон оно что, расхохотался Семен. Все с вами ясно. Он, между прочим, как-то раз ушел в степь с моим детенышем. А потом пацан вернулся, но ничего не рассказал. Помню детеныша. Мыслеобраз. Явно Юрка. Он у мамы молоко пил. Она разрешала. Твой детеныш играл с ее детенышем. Семен расшифровал послание, от удивления чуть не свалился на землю. Мой сын сосал ли как-то молоко мамонтихи? Бред. Зато теперь, черт побери, понятно, как он умудрился продержаться в степи так долго. Я с ума сойду. Что здесь творится? Сейчас, наверное, время весеннего саммита, и, похоже, мамонтовая молодежь теперь принимает в нем участие. Может, они уже и на уроках сидят, точнее, стоят. Бред, бред, бред. Идти до поселка осталось не так уж и далеко, так что разобраться во всем и со всеми Семен не успел. Зато вскоре понял, что означает столб дыма, поднимающийся с берега. Это топится баня. Точнее, греются камни для парилки. Поселок Лоринов казался почти пуст. Все население отбыло к форту на весеннее сборище-ярмарку. Остались женщины с младенцами, да несколько совсем уж сдвинутых мастеровых, которым заниматься своим делом было интереснее, чем толкаться на Майдане. Получив сигнал от дозорного, оставшиеся лорины подожгли кучу дров, наваленную на курган банных камней, и подновили прорубь для купания. По прибытии Семену даже поболтать с людьми не пришлось. Нужно было срочно идти париться, поскольку жар, как известно, упускать нельзя. Его вигвам оказался в удивительно приличном состоянии. Залезай и живи. После нескольких месяцев ночевок в спальном мешке меховой полог казался немыслимой роскошью. Семен разнежился и проспал несколько лишних часов. День был в разгаре, но Семен решил не расслабляться, а ехать дальше в форт. В итоге к знакомому частоколу упряжки прибыли уже в темноте. Массовые мероприятия на Майдане закончились. Народ разбредался по своим стоянкам и жег костры. От них слышался пьяный гомон и обрывки песен, в том числе русских. Волхойким и Келонг решили заночевать в неандертальском поселке на том берегу. Семен распряг и привязал собак, выдал им корм и двинулся к избе. Ее окна светились. Он постоял немного, вздохнул, зажмурился, потянул на себя дверную ручку и шагнул внутрь дома. Своего дома. «Уай!» Длинноволосое существо метнулось к двери из глубины комнаты и, чуть не сбив его с ног, выскочило наружу. Семен осмотрелся. Вокруг все было родным и знакомым, вплоть до запаха. Словно он отсутствовал 2 часа, а не 2 года. За столом сидели вождь Черный Бизон, старейшина Медведь и Кижуч. Перед каждым стояла индивидуальная посуда, миска и кружка. В центре располагалось широкое плоское глиняное блюдо с грудой дымящегося мяса. В кружке было налито что-то горячее. Четвертый участник трапезы отсутствовал, хотя и миска, и кружка его находились на месте. Возле миски лежал нож. Когда-то этот нож в кухонных делах использовала сухая ветка, а во время еды им орудовал хозяин усадьбы Симхон Длинная Лапа. Да и само это место за столом, рядом с Бизоном напротив Кижуча, обычно занимал Семен, когда главные люди Лоринов собирались вместе. Для кого же сейчас все приготовлено? Кто теперь занимает место хозяина? Что-то болезненно защемило в груди. Этот дом, это жилье держалось, было вот таким вот благодаря сухой ветке, а ее нет уже давно и никогда больше не будет. Почему же все осталось по-старому? Это даже больнее, обиднее. Уж лучше бы мерзость запустения. Дом словно бы не заметил отсутствия хозяйки. Вождь и старейшины смотрели на вошедшего спокойно, без удивления, словно он действительно отлучался на 2 часа. — И долго ты так стоять будешь? — поинтересовался Кижуч. — Остынет же. «Да — Да-да, — пробормотал Семен и начал стаскивать через голову верхнюю меховую рубаху. — Я сейчас только руки помою. Он плохо соображал, что делает. Снял парку и повесил ее на колышек, торчащий из бревна возле двери. Он сам этот колышек забил когда-то в щель и всегда вешал на него верхнюю одежду. Стянул торбоза и влез в свои тапочки. Они стояли на обычном месте. Когда-то они тоже были зимней обувью, но потом износились, и их превратили в тапочки, отрезав верх. «Разет от меня, наверное», — засмущался Семен. Полпути бежать пришлось, торопился сильно. «Есть маленько», — шевельнул ноздрями медведь. «Димося». «А что, система работает?» — слабо изумил Семен. «И вода есть?» «Ага», — ехидно подтвердила старейшина. «Насчет системы не знаю, но воды полно. Может, тепленькой добавить?» «Обойдусь», — еще больше смутился Семен. «А кого ждете?» «Уже не ждем», — улыбнулся вождь. «Мойся быстрее». Что уж там Семен смог с себя смыть холодной водой, было неясно. Только также было непонятно, почему его санузел пребывает в чистоте и исправности. Правда, на душевом шланге добавилось несколько новых обмоток. Кто-то боролся с протечками. Полотенце Семен не обнаружил и вылез обсыхать голым. К немалому его удивлению, домашняя рубаха, пижама, оказалась на своем обычном месте. «Наконец-то!» — пробурчал Кижуч. «Остыло уже все, подогревать придется. А как?» «Симхон придумает», — заверил медведь. «Сегодня можно». При этом старейшина выразительно посмотрел в дальний угол комнаты. Семен проследил за его взглядом. Там, как всегда, висел на стене маленький толстенький бурдючок. Семен уже перестал удивляться. Он просто выставил на стол глиняные стаканчики. Они оказались на месте. И кувшин с ручкой. В него он нацедил из бурдючка прозрачной вонючей жидкости, литра полтора. Вернул бурдюк на место, а из кувшина наполнил стопки. Глаза старейшин заблестели в предчувствии удовольствия. Суровое лицо бизона отмякло, стало добрым и человечным. Семен машинально уселся на свое место, но тут же вскочил. «А тут кто? Для кого приготовлено?» «Вот дурак-то!» — обратился медведь к бизону. «Это пройдет», — пожал плечами вождь и добавил со вздохом. «Наверное». «Сейчас вылечим», — заверил Кижуч, понюхал содержимое стопки. «За что пить будем?» «За хозяйку», — сказал Семен. «Вспомни веточку». Присутствующие переглянулись с некоторым недоумением. Вождь снова пожал могучими плечами и, подавая пример, первым отправил в рот содержимое глиняного стаканчика. Пищевод обожгло. В нос изнутри ударил знакомый, но забытый аромат сивухи. Семен запил самогон травяным отваром из кружки и почувствовал, что голоден, просто зверски. Кончиком ножа он перебросил несколько кусков из общего блюда к себе в миску и принялся набивать желудок. Мясо оказалось мягким и приготовлено было с использованием знакомых специй. Семен вспомнил, что руки сухой ветки его не касались, и ему вновь стало тоскливо. Спирт, всасывающийся в кровь, казалось, еще больше усиливал это чувство. Надеясь выбить клин клином, Семен разлил по второй. Выпили, закусили. Помолчали, смакуя нарастающее чувство родства. Потом Кижуч завозился на своем месте. Он устраивался поудобнее для долгой беседы. «Ну и как там оно в Нижнем мире? Ловко-то ее на этот раз. Мы даже не поверили сначала». «Что ловко-то?» — пожал плечами Семен. «Доплыли с хьюгами до горькой воды и стали там жить». «А ветку как?» «Что ветку?» Комната стала светлее и просторнее, но настроение не улучшилось. «Я же говорил вам, что иду не за ней. Ее больше не вернуть». «Конечно, — говорил, — подтвердил начинающий пьянеть медведь. «Ты всегда так удачу колдуешь». «Погоди, — остановил его Кижуч. — Может, это все-таки не она, может, мы спутали, а?» «Чего спутали? — возмутился медведь. — Сколько раз уже проверяли, все сходится». «Не-е-е, — протянул уже слегка нетрезвый Кижуч. — Пусть теперь Симхон сам подтвердит. Он же с ней, по ней, в ней... Ну, в общем, понимает он. Как же он ее под...» Медведь громко икнул. «Твердит, если она того, сбежала, если...» «Найдем», — твердо заявил бизон. Он стукнул кулаком по столу и рявкнул. «Рюнга, тащи ее сюда!» Тонкие бревна потолка пришли в движение. Они прогибались под чьими-то тяжелыми шагами. «Подслушивает!» С пьяной фамильярностью подмигнул Кижуч Семену. «Сейчас заявится». Дверь распахнулась, в помещение хлынул холодный воздух. Вместе с ним внутри оказалась толстая низкорослая тетка и светловолосая худенькая девочка. Тетка эту девочку держала и толкала перед собой. Одну руку ей пришлось отпустить, чтобы закрыть за собой дверь. Пленница этим воспользовалась, освободилась от захвата и рванулась наружу. В последний момент тетка поймала ее за волосы и буквально швырнула к столу, где сидели главные люди Лоринов. Девочка негромко взвизгнула и кинулась на обидчицу, целясь ногтями в лицо. Взмахом мощной руки тетка отбила атаку и... «Стоять!» — крикнул Бизон и снова стукнул кулаком по столу. «Совсем бабы озверели!» Девочка закрыла лицо руками, а тетка свои руки уперла в бока. Такая поза в сочетании с просторной меховой рубахой сделала ее фигуру вообще круглой, точнее квадратной. В полутьме Семен разглядел, что это действительно Рюнга, чуть постаревшая и, кажется, снова растолстевшая. «А ты не ори!» — сказала женщина басом и подошла к столу. Толстыми и не слишком чистыми пальцами она ухватила с блюда кусок мяса, запрокинула голову, отправила его в рот и принялась жевать. Проглотила, оттерла жирные губы тыльной стороной ладони и, глядя на Семена, заявила: «Приветствую тебя, Симхон, длинная лапа!» В голове у Семена шумело, но он сообразил, что здоровается с ним Рюнга не по уставу. Так звучит приветствие воинов-мужчин. Кижуч понял недоуменный взгляд Семена и пояснил: «Без тебя наши воительницы совсем от рук отбились, творят, что хотят. Даже посвящение свое женское устраивать начали. А Рюнга у них теперь вроде как главное». «Разберемся», — с пьяной самоуверенностью пообещал Семен. «А что за девчонка?» «Не узнаешь, что ли?» «Не. Ну, может, и видел в поселке или даже здесь. Они тут часто вокруг ветки крутились». «Ты ее саму спроси», — с пьяной ухмылкой посоветовал медведь. «Пусть тебе расскажет». «Да», — заколебался Семен, но потом развернулся и поманил к себе девчонку. «Иди сюда. Голову подними, руки от лица убери. Вот так. Стой ровно, смотри на меня, отвечай внятно. Ты кто?» «Сухая ветка». «Эк!» — крякнул Семен. «Тезка, значит. Хотя, если честно, то похоже. Когда мы познакомились, ветка вот так и выглядела». «При чем тут похоже?» — удивился вождь. «Получается, что это она и есть?» «Перестань», — попросил Семен. «Ветка умерла. Я сам ее». «Кто ж спорит?» — встряла Рюнга. Она говорила теперь на октаву выше. «Конечно, померла, а потом возродилась, передала этой соплячке свое имя. Думаешь, только у мужиков так бывает?» «Ничего я не думаю. Имя — это внутренняя сущность». «И внутренняя, и всякая», — заявила Рюнга. «Мы проверяли, вроде как все без обману». «Не мучайте вы меня», — попросил Семен. «Объясните толком, в чем тут дело». «Понимаешь, Симхон», — начал вождь, «приходит однажды к Рюнге вот эта девчонка, ее вообще-то Эльхой зовут, и говорит, что желает быть воительницей. Она когда-то раньше уже просилась, но ее не взяли, слабосильная слишком. И значит, опять приходит. Я, говорит, теперь сухая ветка и всем накостыляю». Посмеялись над ней, конечно, а она палку схватила и давай махать, хотя никто ее не учил. Но тетки ее за наглость уделали, конечно, до полусмерти. Только им и самим досталось. Вон Рюнга с тех пор без зуба ходит. «Врешь!» — взвизгнула воительница. «У меня его и раньше не было». «Видал?» — обратился Кижуч к Семену. «На самого Бизона орет. Как будто так и надо». «Да ладно вам!» — махнул рукой Семен. «Не ссорьтесь, мне и так грустно. Давайте лучше еще по одной вмажем. За подрастающее поколение. Ты будешь, Рюнга?» «Сами пейте эту гадость. Никакая она не подрастающая, выросла давно». «Тогда просто посиди с нами», — предложил Семен, наполняя стопки. «Подвинься, Кижуч». «Она все равно не поместится», — гаденько хихикнул медведь. «Слишком великая воительница». «Убью, сморчок», — пригрозила женщина и принялась стаскивать меховую рубаху. Кижуч благоразумно освободил край лавки, но этого казалось мало. Мощное движение бедра притиснуло старейшин друг к другу. «Они ж дышать не смогут», — улыбнулся Семен. «В них волшебный напиток не влезет». «Да их хоть кверху ногами подвесь», — махнула изящной ручкой женщина. «Все равно выпьют». Она оказалась права. Очередная доза благополучно перекочевала в мужские организмы. «Так что же дальше-то было? Ну, с девчонкой этой?» «Да ничего не было», — просипел полураздавленный стеной и боком соседа медведь. «Потом она заявила, что Симхона нет, а дом надо в порядке держать. Но привезли ее сюда. Оказывается, все она тут знает, все умеет, хотя никогда раньше не была. Так и живет здесь. Каждый вечер тебе еду готовит, на случай, если вернешься. А утром разогревает. потом детишкам скармливает и снова готовит. Народ медленно косил и рассказывал новости. Они были в основном хорошими. Школа продолжала действовать на полную катушку, хотя качество образования в ней, надо полагать, не улучшилось. Что сделалось за 2 года с русским языком, устным и письменным, лучше не выяснять. После отбытия Семена главные Лорины, люди неграмотные, взялись в школу патронировать и окружать вниманием. Увеличить квоту приема своих соплеменников они не решились, поскольку понятие «соплеменник» стало довольно размытым. В прошлом году вспыхнул мятеж женщин-воительниц, которые поддержали штатские дамы. Вождь Лоринов и старейшина с трудом сохранили контроль над ситуацией. Женщины отказались готовить еду и удовлетворять сексуальные запросы мужчин. Основным требованием повстанцев было обучение в школе и девочек. В конце концов, восстание подавили, цинично и жестоко. А именно, женщинам было объявлено, что в племени достаточно валюты, чтобы купить других подруг. Благо, желающих стать лоринками хоть отбавляй. Если же денег не хватит, то можно начать жить с неандерталками. Первая угроза заставила мятежниц дрогнуть, а вторая внесла в их ряды раскол, и они сдались. Но предупредили, что это временно, до возвращения Симхона. Молодежь стремительно отбивалась от рук. Возникла мода летом отправляться в степь и бродить там вместе с мамонтами. Однако подружиться с каким-нибудь мамонтенком оказалось делом трудным. Для этого нужно его развлекать, рассказывать интересные истории, которым в основном учат в школе. Дети, не попавшие в школу по конкурсу, стали обижаться и требовать реализации своего права на получение образования. Кто им такое право дал, осталось невыясненным. В этой связи у руководства Лоринов возникла идея, даже две. Головастик совсем одичал и перестал заниматься чем-либо полезным. Познакомившись с русским алфавитом, он заявил, что рисовать магические знаки глупо. Нужно их вырезать из бивня, макать в чернила и прикладывать к бересте. Чуть ли не всю зиму косторезная мастерская в основном этим и занималась. К тому времени, когда шрифт был готов, выяснилось, что приличная береста кончилась и в ближайшей округе, и в дальней. Добыть ее, конечно, можно, но это дело хлопотное или дорогостоящее. Головастиком заниматься не стал, а начал. В общем, с тех пор он ест через день, спит, когда попало, и заговаривается, потому что пытается наколдовать бумагу. Кланы Аддоков и Мазеров, похоже, заканчивают свое существование. Возник новый клан, возглавляемый одним из выпускников школы, и народ активно перетекает туда. Данко с Ващугом жалуются на это Лоринам и просят помочь прекратить безобразие. Лорины им охотно помогают советами, причем очень непристойными. Пьяненькие вождь и старейшины от новостей плавно перешли к обсуждению текущих проблем. Время от времени они обращались к Семену, требуя высказать мнение или поддержать кого-то из спорящих. Семен же погрузился в свой собственный внутренний мир и отвечал не впопад. Этого, правда, никто, кроме трезвой Рюнги, не замечал. В конце концов воительница рявкнула: «Хватит болтать, пошли отсюда!» «Что?» — возмутился медведь. «Ты кем командуешь, женщина? Ой!» Раздался звук подзатыльника, и Семен удивленно вскинул голову. «Не понял!» «Бьет она его!» — шумно вздохнул вождь. «Хорошо, хоть не на людях. Только медведь сам виноват. Нашел подругу на старости лет». «Дела!» — протянул Семен. Его уже ничто больше здесь не удивляло. Спать охота. «Спи!» — разрешил Кижуч. «Мы в другом месте продолжим. Тебе же, девчонку проверить надо. На соответствие, а ты при людях не любишь». «Ща в лоб схлопочешь», — вяло пригрозил Семен и опять задумался. Гости ушли. Эльха занялась уборкой и мытьем посуды. Действовала она почти бесшумно, и Семен ее не замечал, пока очередь не дошла до кувшина с остатками самогона. «Погоди-ка», — остановил он девушку. «Может, и вправду прошлое рис существует реально?» Эльха заморгала, собираясь плакать, и Семен налил себе самогонки, выпил, занюхал кулаком и вернулся на берег. «Спой немножко, Симхон», — попросила ветка. «Я хочу танцевать. Ну как там, в пещере, можно?» «Нет», — поднял лицо к луне Семен. «Сейчас не поется. Давай я тебе на зубе сыграю». «На зубе?» — Ага, слушай. И он заиграл старую и жутко популярную в 70-е годы пьеску «Воздушная кукуруза». Ветка уловила ритм и пластику почти мгновенно и начала хихикать и выделываться на песке перед единственным зрителем. Шелестел листвой ночной ветер, журчала вода в соседней протоке. Костер за спиной догорал, а Семен гнал и гнал повторы основной темы. Он обнаружил, что сидит за пустым столом и выщелкивает на зубе воздушную кукурузу. А перед ним на истоптанных плахах пола танцует обнаженная девушка. Ее движения болезненно знакомы. Она никогда не репетировала, она делает это первый раз в жизни и не ошибается. Разве так бывает? Можно сказать, что круг замкнулся. Мне, наверное, опять около 40 лет. И опять девушка, которая годится мне в дочери. Смешно. Семен перестал играть. Эльха остановилась, опустила голову и плечи. Традиционного европейского жеста, означающего попытку прикрыться, она не сделала. — Откуда в тебе это? — спросил Семен. — Каким образом? — Не знаю. Однажды мне приснился сон про тебя. А утром оказалось, что я стала другая. Никто не верил. — Ты дружила с Веткой? — Нет, что ты. Она ж такая, такая. А я... Но она несколько раз учила нас готовить в глиняной посуде, про травки рассказывала. А теперь казалось, что я и так все знаю и умею, как она. Сыграй на зубе. Нет, ты же не научил ее, только обещал. А вот плавать я смогу. Решительно ничего не хотелось Семену ни выяснять, ни проверять. Однако он сделал над собой усилие. — А помнишь, — спросил он задумчиво, — помнишь, как ты гладила саблезубого котенка, чесала ему желтое брюхо? — Что ты, — улыбнулась девушка, — у него было белое пушистое брюхо, как снег белое. — Да, наверное, — кивнул Семен. — Я подзабыл уже. — А что стало с Эльхой, с ее памятью? — Ничего, она осталась. Я все помню, все-все. Ты прогонишь меня, да? Просто теперь я как бы не я, или не всегда я. Не знаю, как это. — Читать по-русски умеешь? — спросил Семен и подумал, что сначала надо было бы узнать, умеет ли она говорить. — Нет, но я научусь. Если надо, я быстро научусь. Зато я писать могу. — Что? — Ну, значки такие рисовать, как мальчишки, которые в школе учатся. Правда, правда. Только мало совсем. Ветка не умела. — Да я знаю, знаю. Но мне почему-то стало хотеться рисовать такие палочки. Они соединяются. Я и рисовала, а потом увидела, что они как значки, которым в школе учат. — А на чем же ты рисуешь? — На всем. На песке, на снегу, на камне. Очень хочется. Старейшины говорят, что это дух какой-то в меня вселился. — Ну, нарисуй, — зевнул Семен, — а я посмотрю. Возьми уголек и прямо на столе нарисуй. Как была голая, Эльха метнулась к печке и принялась доставать палочкой остывший уголек. Семен смотрел на нее и думал, что она удивительно хорошо сложена, а двигается грациозно, как сухая ветка. Наконец уголек был извлечен. Эльха встала коленками на лавку напротив Семена и, высунув от усердия язык, принялась за работу. — Вот, — наконец сказала она, — даже лучше, чем обычно получилось. — Молодец, — похвалил Семен. — А теперь тыкай пальцем в каждую букву и говори, как она называется. — Но я не знаю. Ты прогонишь меня, да? — Нет, — улыбнулся Семен. — Куда ж я тебя? — Стели постели, иди умываться. Впрочем, как хочешь, вода-то холодная. — А я не боюсь, — засмеяла девушка. — Я всегда холодной моюсь, каждый день. Она вскочила и действительно занялась обустройством ложа. Семен тяжело поднялся, обошел стол, поправил светильник. От края до края столешницы разметились корявые печатные буквы. — Надо же, — удивился Семен, — почти половина алфавита. А если бы это еще и значило что-нибудь? Он попытался прочитать справа налево и слева направо. Результат оказался одинаков. — Это все буквы, которые ты умеешь рисовать? — Все. Еле уместилось. А что, неправильно? — Правильно. Они у тебя в каком-то определенном порядке, или ты их переставляешь местами? — Как это? Разве по-другому можно? — Можно. А я почему-то всегда так рисую. Только места для дырок и пятнышка не хватило. — Дырок? Где? — Ну вот, сейчас. Эльха подошла и показала пальчиком. — Здесь и здесь. но с ними не поместилось бы. — Да, я понял, — пробормотал Семен и мысленно раздвинул строку, образовав слова. — Жизнь продолжается. Пум. — Без тебя знаю, сволочь инопланетная, — подумал Семен и вдруг улыбнулся. — Все равно этот мир вам не достанется. Мы еще к всеобщему образованию перейдем и книги печатать будем.